Рома дернул руку, пытаясь выхватить у меня листки, но я резко шагнул в сторону, придерживая свои козыри в руке и, как матадор, пропуская этого бычка мимо красной тряпки. «Отдай!» — взвизгнул он. «Отдам! Как только объяснишь мне, за кого ты меня считаешь!» — процедил я. «Думаешь, я, хлопая глазками, буду глотать то, как ты вешаешь на меня работу, расцененную по пятому разряду, на ремонтные позиции, а я, значит, свой обычный оклад получу, не боись?» Я покивал, изображая его самого. Рома хлопал глазами, совершенно растерянный, не понимая, как ему выкручиваться. «Что?» Язык проглотил, теперь уже я похлопал по плечу. «Давай-ка я на секундочку тебе напомню, что у меня не пятый разряд, а вообще его еще нет. Но так уж и быть, раз приказ выпущен, то буду делать, и нормочасы все себе выпишу, а ты уже сам ломай голову над тем, как собираешься закрыть на меня эти часы. Раз даешь мне такое задание, значит, это твоя забота. Заодно подумай, как потом будешь объяснять, что мне приходится перевыполнять норму раз в...» Я снова пробежался взглядом по листкам, зная, что он не посмеет меня сейчас перебить, раз в 20 согласно вот этому приказу. «Думаю, тебе не надо объяснять, что тут есть явное нарушение техники безопасности». Я подмигнул старшему мастеру, развернулся и зашагал к материальной кладовой. «Егор», — заблеял Роман за моей спиной. «Мне некогда, Ром, и так уже почти полчаса болтаем, а работа сама себя не сделает. Приказ-то отдай, пожалуйста. Могу тебе подсказать, куда идти, или сам пойдешь». Я буквально почувствовал жар, которым меня обдало от его раскрасневшегося лица. Ну да, в неловкое положение я его поставил, хотя это он еще не представлял, насколько. Бежать он за мной не стал, так и остался стоять, совершенно растерянный. Я зашел в материальную кладовую, где на рабочем месте уже сидел Борис Игнатьевич. Кладовщик был занят своим излюбленным занятием, смотрел в одну точку и слушал приемник. «Дядь Борь, о новом задании от партии знаете?» Я положил ему на стол приказ. Он даже головы не поднял на меня, одними глазами его просмотрел. «Дебилы тупорылые, мы же только пару месяцев назад инвентаризацию делали», — пробубнил он. Вообще ворчал и ругался он всегда, но тут я был с ним от всей души согласен. Я молча пожал плечами, мол, что с дураков взять? «Чего вы там с Ромашкой не поделили?» — поинтересовался кладовщик. «Да так», — я отмахнулся, — «не берите в голову, сущий пустяк». «Ясно». Дядя Боря вздохнул, выдвинул ящик стола и взял оттуда ключи от склада. Положил их на столешницу передо мной. «Иди, инвентаризируй. Может, все-таки пойдете со мной?» Я вскинул бровь. «Я тебе что, нянька?» — забурчал он, но все-таки поднялся со стула. «Но прежде, чем идти на склад, я попросил у кладовщика комплект какой-нибудь списанной спецовки, иначе после инвентаризации придется заново всю рабочку получать, а мне и за эту-то пободаться пришлось». Дядя Боря снова запыхтел, как списанный кипятильник, но все-таки пошел к тем самым тюкам, из которых хотел мне в первый день впарить какую-то рвань. «Бери». Он вручил мне первую попавшуюся спецовку. Я старика поблагодарил, хотя уже и на глаз было видно, что куртка и штаны мне малость великоваты. Впрочем, мне не на показ идти, пойдет, подвернем, где надо. Пока что прошли на склад, где, к моему удивлению, уже было подготовлено все необходимое. Кладовщик пнул ногой деревянный ящик, в котором лежали рукавицы, фартук, защитные очки и несколько металлических щеток. «Вон, это тебе, похоже, инвентарь рабочий подготовили. Че делать, знаешь?» — спросил он. Я коротко пересказал то, что мне только что впаривал Рома. «Только как искать позиции, которых в ящиках не будет?» — уточнил я. «Каком кверху? Я откуда знаю? Все, давай, наслаждайся. А я пошел, у меня своей работой навалом». Я лишь хмыкнул. Что с него взять? Конечно, я прекрасно знал, что помощи от дяди Бори не допросишься, а все-таки мне понадобилось пара секунд, прежде чем я с типа виноватой улыбочкой спросил: «Вы, получается, не будете мне помогать?» «Да, дядь Борь, нахрен мне это не тарахтело? Все сам, по карточке все сверяешь, смотришь, на месте ли оснастка лежит, ну а дальше сам сообразишь, от какой жопы яйца», — возмущенно выдал он. «Ну я же не просто так спрашиваю, дядь Борь, ваша фамилия в приказе написана», — прикинулся я под дурачка. «Черным по белому». Я показал кладовщику приказ, тот нацепил очки на переносицу и внимательно прочитал. «Во как?» — изумился он. «Совсем, что ли, с головой не дружит?» — паршивцы, у меня, во-первых, инвалидность государством дадена, а во-вторых, своей работы ход сапогом жуй. Я, конечно, могу и сам, ну давайте тогда так, чтобы баш на баш, сориентировался я. Чего? Какой еще баш на баш? Говорю, ты, Борис Игнатьевич, в приказе тоже записан, растянул я губы в улыбке. Дядя Боря посмотрел на меня внимательно и фыркнул. Че тебе надо, Егор, чего ты вокруг да около кружишься? Прямо говори. Я объявил кладовщику, что мне от него понадобится немалое количество заготовок для изготовления петель. Дадите, и я все сам сделаю, а вам и свою работу делать не надо, и мне помогать. Идет, подытожил я. Не жирно тебе будет, заголосил тот. Где я тебе столько металла возьму? Может, и жирно, но вам-то тоже из ничего зарплата будет капать, дядь Борь. Считаю нашу сделку выгодной. Ну и, для пущей убедительности, я сунул руку за пазуху и вытащил оттуда бутылку водки. Тем более, вам будет чем заняться в своей кладовой. Поставив бутылку перед кладовщиком, я ему подмигнул. Так что решайтесь. Тот подумал пару секунд, но все-таки согласился. Велика сила жидкой валюты в Союзе. Вот смотрю на тебя, Егор, у тебя не голова, а дом советов. Давай ты, наверное, после обеда ко мне зайдешь, и подберем тебе заготовки, сказал он. По рукам, согласился я. Дядь Боря прихватил с собой бутылку и ушел. Напоследок посоветовал мне повесить на дверь с обратной стороны табличку. Технический перерыв. Я так и сделал, а потом со вздохом посмотрел на длиннющие и высоченные стеллажи, в которых мне предстояло провести полную инвентаризацию, почистить детали от масла, ржавчины и прочей грязи. Я переоделся в списанную спецовку, которая оказалась не просто великоватой, а больше нужного размера на 2, и оглядел себя с ног на головы. Очень скоро спецовка из синей превратится в рыжую. Пофиг, зато не жалко. Да, работенка непростая. Вот говори, не говори людям, что надо обдувать оснастку и промывать бензином, а у них в одно ухо влетает, в другое вылетает. Подчас оснастку сдают в таком виде, что на голову не наденешь. Ладно, это уже дело десятое. Я взял лист и начал искать карточку для первой позиции. Вытащив ее картотеки, посмотрел, где лежит кондуктор. Думал было уже подходить к подъемному механизму, но задумался. Наверное, будет правильнее и куда эффективнее сперва расфасовать по стопкам карточки. Так, чтобы каждая стопка была из одного стеллажа. Ну а если заморочиться, то можно еще по рядам разложить. Так будет удобно и практично, не придется подъемный механизм туда-сюда гонять. Конечно, анархия, это мать порядка, но все-таки. И я принялся расфасовывать карточки по стопкам. Дело было не хитрое, но муторное. Я все-таки решил заморочиться и разложить стопки не только по номеру стеллажа, но и по рядам. Складывал на стол, на котором стоял ящик с картотекой. Стопки быстро росли. Примерно через полчаса я сумел обработать первый лист из 10. Дальше дело пошло быстрее, в ящике оставалось меньше, а мои стопки начали расти, как грибы после дождя. В дверь склада затарабанили, и послышался знакомый голос, который не перепутаешь ни с чьим. «Открывай, сова, медведь пришел, Андрей Андреевич». «Ну конечно, пожалуй, только у фрезеровщика могло хватить соображения ломиться на склад и тарабанить чуть ли не прямо по табличке с надписью «Технический перерыв». Понимая, что этот наглый фрезеровщик никуда не уйдет, я отложил очередную карточку и пошел открывать дверь. «Али, гараж, заложите кобылу». Андреич запнулся, увидев меня, и настроение у него как-то сразу улетучилось. Взаимно, мне тоже не особо-то хотелось видеть его рожу. «А где наш товарищ кладовщик?» – бросил он. Он имел в виду Леонида, с которым я еще даже знаком не был, на больничном. «К дядь Боре иди, он оснастку выдает». Фрезеровщик задумался и покосился на материальную кладовую, потом вернул взгляд на меня. «Да пошел он нахрен, твой дядь Боря». Оба были острые на язык, и я предположил, что, скорее всего, однажды старый кладовщик первым послал фрезеровщика нахрен. «Ничем не могу помочь», — ответил я, собираясь закрыть дверь. «Погоди», — Андрей подставил ногу, не давая мне это сделать. «Лыжу убери», — спокойно посоветовал я. «Да подожди, должен буду». «Пусти, а...» «Слушай, я понимаю, что ты молодой, кровь играет и все такое, но че ты заводишься сразу?» — неожиданно заговорил фрезеровщик. «Ну зацепились мы языками, с кем не бывает. Видимо, ему было позарез нужно попасть на склад. Другого объяснения его поведению я попросту не находил». «Тебе что надо?» — прямо спросил я. «Кое-чего со склада взять», — ответил он. «Ну заходи, раз очень нужно», — я приоткрыл дверь, запуская Андреича. Тот зашел и сразу за собой дверь закрыл. Подался вперед и замер, как будто на что-то не решается. «Да что за ерунда, мне работать надо. Номер детали какой?» — уточнил я. «Это, Егор, короче, тут такое дело, мне не оснастка нужна, а чего?» Фрезеровщик по новой приоткрыл дверь, выглянул, будто убеждаясь, что никто за нами не подсматривает и не подслушивает. Повернулся ко мне. «Идем». Мы прошли в самый конец склада, где хранились большие специальные приспособления. Такие в ящик, за которым приезжает погрузчик, не засунешь, вот и нашли им здесь место. Но интересовали Андреича отнюдь не приспособы. Он полез поза них, поковырялся и вытащил сверток. «Все, спасибо, до свидания», — фрезеровщик направился к выходу. Я перегородил ему дорогу. «Погоди, ты что берешь-то? А тебя это вообще колыхать не должно», — в привычной манере огрызнулся он. «Ну я так и думал, что вежливость его быстро кончится». «Тогда положи, где взял, и иди», — отрезал я, вставая намертво и расставляя ноги пошире. «Ты че, молодой, попутал берега?» Фрезеровщик, получив желаемое, очень быстро встал на свои привычные рельсы. Вот только не на того напал. Глава 12. Я видел, как Андрей стиснул зубы и даже отложил сверток. «Драться, что ли, собрался?» Собственно, когда я услышал, что он дальше выдал, то уже в этом не сомневался. «Хочешь, чтобы я тебе морду набил, ученичок?» Фрезеровщик расправил плечи, чтобы казаться крупнее, и угрожающе сплюнул под ноги. «Интересно, это я сейчас бояться должен?» Я смерил его взглядом и медленно покачал головой. «Не советую, Андрюх, целее будешь. Таких, как Андрей, я в два счета считывал, не он первый и не последний, в которых гонора хоть отбавляй. И не сказать ведь, что это молодецкая удаль. Все-таки фрезеровщику-то было уже хорошо за 30, но работает с такими закидонщиками только одно, стоит дать отпор пожестче, и вся решимость мигом улетучивается. Гля, как заговорил. Ничего, я сейчас научу тебя, как разговаривать со старшими». Андрей встал в боевую стойку на манер родоначальника бокса Джона Салливана, показывая, что готов к бою. Передней рукой принялся выписывать восьмерки. Я коротко пожал плечами и тоже поднял кулаки, держа на уровне подбородка. «Ну давай, учи. Будь все дело на улице, я бы уже не раздумывая ударил первым». Но тут можно было заподозрить, будто фрезеровщик намеренно провоцировал меня на драку. На какой черт ему это надо, тоже понятно. Думаю, для него, как и для остальных работяг в нашем цеху, не секрет, что у меня сейчас разлад начальством. Ударю первым, и фрезеровщик побежит жаловаться начальнику или старшему мастеру, сверкая пятками. В общем, бей изгоя. Поэтому я выжидал, когда первым ударит Андрей. Но тот развязывать драку не спешил. Еще несколько секунд поводил в воздухе своим немаленьким кулаком, нагнетая напряжение. Но, видя, что его потуги особо не производят на меня впечатления, отшагнул назад, снова сплевывая на пол. Он тоже думал, ринусь ли я жалобы на него катать, если развяжет стычку. Тут он, конечно, не угадал. «Бежать я никуда не собирался, я не крыса, не буду об тебя руки марать», — заявил он и опустил кулак. «Мы с тобой за забором поговорим. Ты, если вопросы есть, сейчас задавай, а то таких, как ты, у меня целая очередь», — спокойно ответил я. Андрей замялся, а я надавил. «Только ты то, что берешь, покажи. Мне твои дела до одного места, но с сегодняшнего дня мне склад доверили, и я за все, что здесь есть, ответственный. Поэтому будь добр». Ясное дело, что фрезеровщик ничего показывать не собирался. Пока я договаривал, Андрей решил, что он здесь самый умный, и пошел на хитрость. Сделал два коротких шажка, схватил сверток и собрался увильнуть. Не тут-то было, я сделал ему подсечку, заваливая на пол, и перехватил сверток. Почти перехватил, ткань оказалась не завязана, и, когда я дернул за тряпицу, содержимое свертка разлетелось с громким металлическим звоном. Я приподнял бровь, видя, что внутри оказались самые настоящие охотничьи ножи местной, кустарной работы. Андрей с перекошенным от злости лицом остался сидеть на полу, вызывающе глядя на меня. Ножи и все, что с ними связано, были одним из самых излюбленных занятий на заводе в нерабочее время, ну или в рабочее, тут уж кто как. Ножи заказывали охотно уже только по той причине, что свой заказ можно было конструировать от и до. Сам выбираешь марку стали, форму, размер и даже материал, из которого будет сделана рукоять. В советские времена, Когда все было максимально стандартизировано, услуга пользовалась бешеной популярностью. На ножах можно было хорошо заработать, и не делал их только ленивый. При этом мужики прекрасно были осведомлены о том, что нож не будет расценен, как холодное оружие, при соблюдении простых правил, мухи отдельно, котлеты отдельно. Проще говоря, необходимо было держать отдельно клинок ножа и его рукоять. Тогда и у правоохранительных органов вопросов никаких. Ведь холодником можно признать только готовое изделие, а не заготовку или часть. У Андреича, судя по всему, производство ножей было поставлено буквально на поток, и он прекрасно знал о правиле мух и котлет. По крайней мере, в свертке лежали именно клинки и рукояти, еще не собранные в цельные ножи. Что уставился? Наконец, пришел в себя фрезеровщик. Да так, ничего. Смотрю, ты нашел чем себя занять на работе. Я оперся об один стеллажей, сунул руки в карманы спецовки и ехидно улыбнулся. Ситуация сложилась щепетильная, потому что Андрей явно не хотел, чтобы я знал про его шабашки. Но вместо того, чтобы признать очевидное, он начал на меня наезжать по новой. А тебе чего не нравится, и как тебя вообще мои дела колышат? Такие наезды, учитывая, что фрезеровщик сейчас сидел задницей на полу, выглядели уже комично. Я чем хочу, тем и занимаюсь. Или ты стучать побежишь? Так в моих делах ничего противозаконного нет. А если нет, чего тогда ножички на складе прячешь? Уточнил я. Стукачок, да, оскалился фрезеровщик. Стучать не буду, твердо ответил я. А вот как ты мне должок будешь отдавать, спрошу. Какой должок? Изумился Андреич. А ты сам сказал, что с тебя должок, я за язык тебе не тянул. Или ты свое слово не держишь? Судя по тому, что Андреич прикинулся дурачком, он либо забыл, что говорил, либо решил, что я забуду. Но нет, память у меня хорошая. Кто я не держу? Вновь взбеленился он. Ну раз ты не помнишь, что говорил, сомнения у меня такие закрадываются. Я четко обозначил свою позицию. Ты с другими будешь сомневаться, понял? Фрезеровщик, наконец, поднялся и принялся отряхиваться. На полу склада было не то чтобы очень чисто, и это я еще не успел развести всю свою ревизию. Если сказал, что за мной должок, то от своих слов я не отказываюсь. Ну тогда забирай свои железяки, а я к тебе после обеда подойду, заключил я. Фрезеровщик для вида что-то побурчал, не связно и не для моего слуха. Помявшись, по итогу согласился. А за забором когда встречу планировать? Спросил я. А ты придешь? Андреич прошил меня взглядом с вызовом. Да мне до лампочки, тебе что-то там выяснить не терпелось. Теперь взаимной симпатии у нас не прибавилось, да и друзьями мы не собирались становиться. А вот толковый фрезеровщик для петель мне нужен был позарез. И почему бы не рассмотреть на эту роль Андрея? Тем более, с другими договориться будет проблематично, осторожничать будут. Никто со мной не захочет связываться, пока тема золотом не забудется. Ну подойди после обеда, хмыкнул фрезеровщик, оставив вопрос встречи за забором без ответа. Он собрал клинки и рукояти обратно в сверток и, картинно отдав честь, ушел со склада. Я проводил его взглядом, пока дверь за ним не закрылась. Вот интересные все-таки люди, нет бы сразу договориться, я тебе, ты мне. Тем более, фрезеровщик ведь сам сказал, должен буду, только пусти. Но нет, надо же обязательно время потерять. Выбросив из головы стычку с Андреем, я продолжил заниматься карточками. Подготовка к собственной работе жрала немало времени, но управился я быстрее, чем планировал. Да и карточки тут все-таки не абы как лежали. Вот так тихой сапой я управился с задачей минут за 20 до начала обеда. Теперь на столе лежало несколько десятков довольно высоких стопок с карточками. Работа пойдет как по маслу. Я не забыл, что сегодня обед для меня был не просто перерывом в работе. Самое время было идти в комнату мастеров, где должно было начаться организованное мной же собрание. За эти четверть часа, пока не подошли все, я как раз успею найти стопки, порезать хлеб и намазать его килькой. Как раз к приходу мужиков поляна будет накрыта. Взглянув на себя в зеркало на стене, я все-таки решил переодеться. Замарать эту спецовку я еще не успел, но все-таки она мне была велика, и смотрелся я в ней как гаврош. Видно, поэтому со временем я все-таки малость не рассчитал. Мужики уже один за другим заходили в комнату мастеров. Видимо, рассчитывали уломать мастера провести собрание чуточку пораньше, чтобы обеденное время не тратить. В комнате мастеров уже собралось 10 человек. Как обычно бывает при проведении подобных собраний, мужики травили анекдоты, лапали все вокруг и ржали как кони. Никто из них не знал, что организатор собрания я, но тем оно и лучше. Сергей Алексеевич, поглядывая на часы на стене, стоял возле своего стола. «Так, ну, вроде, все в сборе, давай начинать», — сказал мастер и переключился на одного из работяг, который захотел заглянуть за шкаф, где был поставлен еще один стол. «Ты куда свой нос суешь?» — любопытной варваре на базаре нос оторвали. Мужик только отмахнулся, но все-таки вернулся на свое место. «Водка где?» — спросил я мастера аккуратно. «Надо же как-то все подготовить. Честно сказать, я чувствовал себя немного виноватым перед ним, потому что не подготовился. Сюда смотри», мастер тем временем завел меня за шкаф. Там обнаружилась уже накрытая поляна, хлеб, нарезанный и намазанный килькой, бутылка водки, стаканы. «Это Анька подсуетилась, ты хоть поблагодари девчонку», пояснил Сергей Алексеевич. «Молодец девчонка, с такой в разведку идти можно и по жизни не пропадешь. А что самое интересное, ведь молча взяла и сделала, даже ничего не спрашивала». «Так, мужики, ну-ка все рот на замок и послушали», — повысил голос мастер, обращаясь к собравшимся. «У нас у Егора есть, что вам сказать». Пока он говорил, а мужики, притихнув, слушали, в комнату мастеров зашел ветеран труда. Геннадий Данилович встал у стеночки, оперся плечом и подмигнул мне. Я ему тоже кивнул. «Теперь точно все в сборе». Мастер отступил назад, давая мне слово. «Мужики», — заговорил я, — «думаю, все, кто здесь присутствует, в курсе истории, которая с золотом произошла». На меня устремилось сразу с десяток глаз, все еще подозрительных. Конечно, мастер провел свое собрание и донес работягам, что дело против меня оказалось липовое, но такие вещи надо говорить самому, от первого лица, во избежание всяких кривотолков. И я рассказал мужикам, как было на самом деле, а вернее, озвучил я легенду, согласованную с токарем. Они слушали, не перебивали, но то и дело переводили взгляд с меня на токаря и обратно. А когда я закончил, Геннадий взял слово. Так и было, не убавить, не прибавить, только и сказал он. «Ба, ну вы, блин, даете. Весь цех на уши поставили, Саныч даже участкового вызвал. Гундасыч тоже страдал тут. Оказывается, что дело и выеденного яйца не стоит», прокомментировал, приправив все это нудным словцом. «Палыч, несмотря на то, что вчера старый слесарь воротил от меня нос, поверив, что я виновен, сегодня он решил меня поддержать. Короче, мужики, я тут подумал и решил, что будет правильно накрыть поляну», сказал я и, чтобы рабочие не приняли мое угощение за откуп, добавил. «Я ведь с тех пор, как на завод устроился, так и не проставлялся». Мужики постояли, макушки поскребли, с ноги на ногу попереминались, но потом все пошли за своими рюмками. «Хе, а чего водки так мало, губы смочить, и все», возмутился один из них. «Хватит тебе водки, или хочешь, чтоб тебя на станок намотало», быстро снял возражение Сергей Алексеевич. Водка испарилась настолько быстро, насколько это было возможно в принципе. Одной бутылки действительно только и хватило, чтобы губы намочить, как выразился тот, и все-таки рабочие остались довольны, слопали все бутерброды с килькой и черным хлебом. Конечно, стали говорить, что сразу почуяли неладное, когда милиционер у меня в ящике золото нашел. Я еще думаю, дурак, что ли, совсем наш Егор, уже 100 раз мог бы это золото перепрятать, вещал мой наставник. Так что кто как, а я сразу понял, что ученик мой не виноват. «Ты, Егор, если надо в отдел сходить, то скажи, мы всем коллективом сходим», послышались заверения. Я, конечно, усиленно кивал, улыбался, но сам понимал, что дальше заверений дело бы не пошло. «Скажи сейчас мужикам, что мне действительно нужны в отделе свидетели, пошел бы 1 из 10, в лучшем случае». К концу нашего собрания среди рабочих не осталось тех, кто смотрел бы на меня волком. Можно было считать, что инцидент исчерпался благополучно. Весь цех в комнате мастеров не соберешь, для этого нужно проситься в дворец культуры, но мне общецеховое собрание было без надобности. Сейчас работяги, которые здесь присутствовали, пойдут на обед, и там новые водные быстро разнесутся по цеху. Сарафанное радио сработает на этот раз в мою пользу. «Хорошо ты придумал, Егор», — заверил меня мастер. «Оно, вроде, и вопросов ни у кого не должно было остаться после моего собрания, но шушукались бы еще долго. Коллектив у нас, как бабы базарные». Через пару минут после того, как мужики разошлись, в комнату мастеров влетела Аня, держа в руках поднос с испеченным тортом. «Ой, не успела, что ли?» – смутилась она. «А я хотела тортика предложить к чаю, сама пекла. Без тортика трудяги обойдутся», – подмигнул Сергей. «Сами все слопаем». Я посмотрел на девчонку с признательностью, а когда мастер забрал у нее торт и пошел прятать к себе, коснулся ее ладони своими пальцами. Почувствовал, как она вздрогнула от неожиданности. «Ань, спасибо тебе большое. То, что ты делаешь, очень и очень ценно». «Да за что спасибо? Я ведь ничего такого не сделала», — смутилась она, но руку убрать не попыталась. «Есть за что». Я продолжил смотреть в ее глаза. Все-таки было что-то в этой девчонке особенное, чего не было ни в моей первой жене, ни в близняшках. «Так, сейчас поставлю на чай воду кипятиться, а вы торт организуете», — вернулся Сергей, довольно потирая руки. «От торта, еще и одного из моих любимых, я отказываться не стал. Когда еще будет возможность попробовать домашнюю выпечку, тем более, с любовью сделанную». Начался обед, в комнату мастеров вернулись остальные мастера и второй контролер. «Празднуем что?» – спросил он. «Празднуем, что нашему Егору дело в милиции закрыли и справедливо признали невиновным», – прошептала Аня. «Поэтому я ради такого дела торт испекла. Угощайтесь». Вопросов больше не последовало, Аня нарезала торт на куски, вместо блюдец положила на куски бумаги, а Сергей организовал чай. Торт оказался вкусным, пальчики оближешь, и обед пролетел незаметно. Естественно, мне пришлось в подробностях пересказать, как развивались события в отделе. Посыпались вопросы, и на некоторые из них я ответил, и поймал себя на мысли, что в советское время, когда еще не было такого обилия информации, как в 21 веке, такие вот кухонные посиделки заменяли людям все, и интернет, и телевизор, и радио. А минут за 5 до конца обеда, дверь комнаты мастеров снова открылась, и внутрь зашел старший мастер, которого, естественно, никто не позвал. «Так, Серега, у нас после обеда срочная позиция прилетела», — он запнулся и растерянно уставился на стол, за которым сидели мы. «А меня почему не позвали?» Вопрос неожиданно прозвучал так, будто его задавал не взрослый мужик, а мальчишка, которого другие пацаны не позвали с собой играть в футбол. «А кто ж знает, где тебя хрен носит», — выдал Сергей. Роман помялся, видимо, ожидая, что мы хотя бы теперь его пригласим к столу. Но такого приглашения ни от меня, ни от других мастеров, ни даже от Ани не последовало. «Будь ты хоть 100 раз старшим по работе, а всегда надо оставаться человеком. Ну, если хочешь, чтобы тебя на подобные посиделки звали». «Разумеется», — Рома обиделся, прищурился, обвел всех присутствующих за столом взглядом, посмотрел на бутылку водки, уже пустую, и молча вышел, захлопнув за собой дверь. «Жаловаться пошел», — хихикнула Аня. «Да пусть жалуется, сколько влезет», — отмахнулся Сергей. «Лучше бы задался вопросом, почему его недолюбливают». Я промолчал, хотя и очень сомневался, что Рома кому-то жаловаться пойдет. Не потому, что он вот сейчас возьмет и задумается о своем поведении, отталкивающем коллектив. Неа, тут, скорее, вопрос в том, что конкретно я в ответ пожаловаться могу. Очень сомневаюсь, что он так быстро нашел способ, как выкрутиться из передряги с оснасткой и ее расценкой по ремонтным позициям. Я посмотрел на часы на стене, обнаружил, что время приближалось к 1:30, и, поблагодарив Аню за угощение, а мужиков за компанию, пошел в материальную кладовую. Предстояло поговорить с дядей Борей о металле для петель. Глава 13. Судя по красному носу дяди Бори, кладовщик успел тесно познакомиться с моим подарком. Я застал его в неизменной позе, сидящим за столом и смотрящим в одну точку на фоне играющего радио. «Говорит и показывает Москва», — доносилась из динамика. Естественно, как и всегда, на мое появление кладовщик никак не отреагировал. Я подошел к его столу, оперся ладонями на столешницу и, заглянув в осоловелые глаза, спросил: «Дядь Борь, ну как херу макак», — выдал он в своем фирменном стиле. И я впервые за долгое время увидел, как кладовщик расплылся в довольной улыбке. «Хорошая, видно, водка попалась, раз дядя Боря такой довольный. Тебе бы к Петросяну на вечера юмора. Я спрашиваю, ты металл для меня нашел?» Кладовщик некоторое время молчал, но я не переспрашивал больше, знал, что надо подождать ответа. Тот не ответил, но, кряхтя, поднялся со стула, сходил к стеллажу с прутками, а вернувшись, положил на стол небольшой огрызок металла, 20 см в длину. «Такой есть, смотри, мери», — «Пойдет», я взял со стола штанген, померил, удовлетворенно кивнул. Размер подходил идеально, металла надо будет снимать по минимуму, и то, по высоте. А вот в длину припуск был всего 4 мм, по 2 на сторону. По сути, это я могу снять без фрезеровки, своими силами. «Идет то, что доктор прописал, но мне не один нужен», – прокомментировал я. «Понимаю, что нужен, но нету», – пояснил дядя Боря. «Я уже все перерыл, больше ничего интересного не нахожу. А когда будет? Без понятия», – прогундосил он. «Может, в начале следующего месяца партия придет, а может и до Нового года ничего не будет. Не знаю, хотел ли кладовщик съехать с нашей договоренности или вправду так дела обстояли, но больше было похоже на первый вариант. Дядя Боря прекрасно знал, что заготовки мне нужны сегодня, ну или, край, до конца недели. Заказ я принял, петель много, и будет нехорошо, если я сроки на первой же партии начну срывать. Я уже хотел высказать все, что думаю на эту тему, но дядя Боря меня опередил. «Ты, Егорка, на крупном советском предприятии работаешь, а вопрос формулируешь неверно», — решил поумничать он. «А как надо?» — уточнил я. «Надо спрашивать не когда будет, а где взять в другом месте», — поучительным тоном пояснил кладовщик. «В общем, Егорка, если у меня в кладовой этого добра нет, это не значит, что его нет в других кладовых или на складе». «Так, и где взять это добро в другом месте?» — подыграл я. «Да хотя бы у Пушкина на общезаводском складу. Там таких прутков хранится столько, что при желании можно весь завод чистоколом по периметру обнести». «Это где?» «Все-таки завод был слишком большим, чтобы выучить расположение всех его частей. Тем более, для молодняка, каким я выглядел. За 53-м цехом склады знаешь, там еще такой перекресток, метрах в 500 от проходной. Налево поворачиваешь, если на проходную смотреть, и идешь до упора», — подробно рассказал он. «Видел такое, припоминаю», — подтвердил я. «На деле я это место не только припоминал, а знал как свои 5 пальцев. Именно в том аппендиксе, в небольшом помещении, где трудились заводские швеи, всю жизнь работала моя бывшая жена. И по молодости, в первое время нашего знакомства, я проводил там чуть ли не столько же времени, как в своем цеху. Ну вон там таких огрызков полно, да и целых прутков. Тоже бери не хочу», — заключил кладовщик. Куда он клонит, было понятно, но я все-таки решил дождаться, чтобы он сам высказал свое предложение. Вещи-то он говорил разумные, склад за 53-м цехом действительно был общезаводским, и там было полно всего, почти как в той Греции. Собственно, именно оттуда прутки и прочие заготовки распределялись по цеховым кладовым и складам. А еще это место было настоящей палочкой-выручалочкой для начальников цехов. Если по той или иной причине деталей не хватало или партия была загнана в брак, то писалась служебная записка, которая помогала эту ситуацию исправить. Правда, существовал нюанс: срабатывала эта палочка-выручалочка далеко не всегда, а правильнее будет сказать, не для всех. Если ты не начальник, а просто мастер или обычный работяга, то такой номер не прокатывал. Ну или пришлось бы все равно у начальника служебную записку подписывать. Все упиралось в бессменную фигуру тамошнего кладовщика, в того самого Пушкина, которого упомянул дядя Боря. Я когда только на завод пришел, уже застал его там в довольно немолодом возрасте. Ну и когда завод развалился, Пушкин все еще там работал. А он из той породы, которые идейные коммунисты, лозунг у таких, руки прочь от социалистической собственности. Поэтому как ни пытайся, а к нему и на хромой кобыле не подъедешь, дохлый номер. Магарычи он не принимал, и бутылку водки мог в лучшем случае посоветовать засунуть в одно место. Это вам не дядя Боря. Не скажу, что такой подход неправильный, по-хорошему именно такие люди и должны на складах работать, чтобы запасы не разворовывались. Но порой такая позиция, как кость в горле работяги. И вообще за все время работы договориться с ним без служебной записки не получилось ни у кого. Поэтому мне и было интересно, куда клонил дядя Боря. Мало ли, может, у него какие-то свои подходы к Пушкину имеются. Братство кладовщиков и все такое. «Усек, Васик», — хмыкнул кладовщик, пялись на меня. «Я так понимаю, ты там уже договорился, и мне остается металлу забрать?» — спросил я, притворяясь, что ничего не знаю о характере и привычках Пушкина. «Могу прямо сейчас сходить». Дядя Боря посмотрел на меня настолько выразительно, что я впервые подумал, да ему и вторая половина лица не нужна. «Да там, Егорка, такой мерзавец работает, что проще с дьяволом договориться, чем с ним», — выдал он свой вердикт. «Во как, и че же тогда?» — делано изумился я, даже ресницами похлопал для пущей достоверности. «Че-че, хрен в одно место», — каркнул кладовщик, — «скоммуниздить их надо. Пушкин обычно после обеда едет металлу получать, на складе его не будет часа два как минимум. А у нас, Егорка, на заводе добрые люди есть, они взяли да дырочку в стене проковыряли. Когда стало понятно, что товарищ Пушкин такой несговорчивый, про дырочку я не знал. Видимо, к тому моменту, как я на завод пришел, дырочка была обнаружена и благополучно заделана. Не думаю, что с таким цербером, как Пушкин, она продержалась бы дольше месяца. Ну а судя по тому, что никто никаких дырок больше не делал, закончилось все хорошим скандалом. Кладовщик взял блокнот, карандаш и нарисовал схему склада, символически изобразив ворота, а место, где располагалась дыра, пометил крестиком. Если мне не изменяла память, то дырка должна была находиться между складом и забором. Очень удобно, чтобы остаться незамеченным, особенно если еще одно подобное отверстие проделать в заборе. Вот здесь, дядя Боря обвел круг на своей кое-как нарисованной схеме, будка собачья. Псы, заразы, гавкать начинают, и кладовщик сразу выбегает, но если их прикормить, то гавкать перестают. Дядь Борь, я верно понимаю, что ты мне предлагаешь заниматься хищением социалистической собственности, спросил я в лоб. А что, если уж он такое предлагает, то хочется, чтобы и проговорил вслух. Вообще, удивительное дело, дядя Боря ведь только после тяжелого инсульта, ему бы с больничных не вылезать, а он тут мне схемы полубандитские разрабатывает. Я думаю, ты в курсе, что у меня только вчера проблемы с милицией были, с выражением я. Егорка, я тебя умоляю, ну каким к ядрене фене хищением, отмахнулся он. Где ты вообще таких умных слов понабрался-то? Хищение, не хищение, а собственность у нас в стране одна. Так-то ты все правильно говоришь, только социалистическое, это значит общее. Дядя Боря с важным видом поднял указательный палец. У нас в Союзе все общее и рабочим принадлежит, поэтому как же можно расхищать то, что уже по определению твое? Занимательная философия выходила. Тут как посмотреть, можно сказать, что дядь Боря такой же идейный коммунист, как и Пушкин. Труды Ленина читал, но только понял по-своему. Бывает. К тому же этот козел таким правильным только прикидывается, заговорщицки сказал кладовщик. Помню случай, я как-то с проходной выходил и вижу, Пушкин идет, хромает. Говорю, Сергеич, че за беда, он отвечает, ногу подвернул, а я аж вижу, что когда у него штанина при ходьбе приподнимается, так видно, что он туда пруток засунул. Водает, тут уж я удивился неподдельно, так и дает, что я после того случая у него как-то разок металлу получал, и вижу, как он прутки-то списывает, а потом прячет, чтобы за забор вынести, разоткровенничался дядя Боря. Жулье, подыграл я, ему-то они на кой черт сдались, кто же его знает, но ходят разговоры, что он себе из таких вот прутков забор на даче делает. Ясно, вот тебе и тихий омут, а какие черти, да и дядя Боря тоже хорош, предлагал мне быструю схему наживы, еще и с моральным оправданием, мол, не мы у государства прутки крадем, хотя в этом резоне кладовщика не было ничего из ряда вон выходящего, а Пушкин, а взять краденое у Пушкина, это все равно, что деньги у богатых забрать и раздать бедным, но с той поправкой, что мы ничего и никуда отдавать не собирались. Следующие слова дяди Бори меня и вовсе загнали в ступор. «Ну пойдем, что ли?» – предложил кладовщик, вставая из-за стола. «Я все необходимое подготовил». Он сунул руку за пазуху и достал оттуда газету, в которой была завернута палка ливерной колбасы. «Это Мухтар отвлечь», – пояснил он. «Сейчас пойдем», – опешил я. «Ну а когда?» «После обеда он уходит, и на складе около часа никого нет. Собачек прикормим, и дело в шляпе». Я хотел возразить, что сам схожу, толку-то от такого помощника, но дядя Боря был настроен решительно. Видимо, у него были какие-то свои счеты с коллегой. «Если спрашивать будут, куда пошли?» – спросил я. «Кто там спрашивать будет? Но если спросит, скажем, что я тебя на склад с собой позвал, помощь. Мне туда действительно идти нужно». Дядя Боря кивнул на накладную на столе. «Металлу получать. Завтра, правда, но я на такое дело всегда мастеров прошу мужиков выделить». «Так ты же говоришь, нету никого на складе, дядь Борь. А кто из наших мастеров знает, есть или нет?» Он только отмахнулся. «Не ссы в компот, там повар ноги мыл». Я возражать не стал, Раз приключений старику после инсульта не хватает, хозяин, барин, идем, я пожал плечами, показывая свою готовность. Мы двинулись к выходу из корпуса. Я прихватил с собой телегу для вида, чтобы ни у кого не возникло подозрений, что мы без дела по территории разгуливаем. Выйдя из корпуса, мы двинулись в сторону 53-го цеха. Дядя Боря, к моему удивлению, закурил, хотя я думал, что если у него и была вредная привычка, то после инсульта он ее бросил. Вообще мы, советские люди, в этом плане довольно упертые. И это несмотря на то, что о вреде курения вещали чуть ли не из каждого утюга. Вот и кладовщик кашлял после каждой затяжки, но все равно курил. Горбатого только могила исправит. До склада было порядка 2 километра по прямой. Стоял он действительно на отшибе, не знаю, чем это было обусловлено, но соседствовал склад, помимо 53-го цеха и швей, разве что с заводской котельной. Народа здесь работало совсем мало, так что никто не помешал местным трудягам создать свой собственный уголок для отдыха. Красивая беседка, поросшая виноградом, свежевыкрашенные скамейки и стол. «Живут же люди», – прокомментировал кладовщик, одновременно решив проверить свои снайперские способности и выкинуть окурок в урну рядом с беседкой. «Получилось же, мне же, положа руку на сердце, здесь побывать было особенно приятно. То, как мы познакомились с бывшей женой, вовсе отдельная песня. Я помню, одно время рабочие повадились здесь через забор перелезать, умудряясь не цепляться за колючую проволоку. А я, дурак, как-то перелезал и новые брюки прямо на причинном месте порвал. Вот и пошел просить девчат зашивать, ну а дальше, закрутилось, завертелось. Я сразу заметил огромного черного пса с белым пятном возле правого глаза. Он по размеру, скорее, напоминал теленка. Такой, если укусит за бочок, то сразу половину оттяпает. Но этот четырехлапый охранник, судя по всему, был один, хотя рядом с будкой стояло несколько мисок. «Здорово, песик, какой толковый бультерьер», – пробубнил я слова песни себе под нос. При взгляде на эту псину у меня не то чтобы поубавилось желание проворачивать наши с дядей Борей дела, но не прибавилось, это уж точно. Писель нас приметил. Нет, злым он не был, но гавкать любил, что и принялся делать. Смущало меня другое. Ворота склада были открыты, а значит, кладовщик никуда не ушел. И действительно, из ворот на лай тут же выбежал поджарый, небольшого роста мужичок с кучерявыми волосами и бакенбардами, как у Пушкина, только рыжий. «Фу, зараза такая!» – закричал он псу. Потом увидел нас, а вернее, дядю Борю. «Здорово, старый хрыч, я уже думал, ты давно уволился», – выдал порцию яда Пушкин. «Не дождешься. Я бы поспорил, что дождусь. Ты вон посреди белого дня нажраться успел, совсем здоровье не бережешь, а это не твоего ума дело», — безразлично отбрил его тот. «Ты прав, так вы ко мне», — Пушкин покосился на меня. Дядя Боря решил представить нас друг другу. «Егор, это Пушкин, Пушкин, это Егор, знакомьтесь». Тот опять весь перекосился лицом. «Не смешно уже про Пушкина, чего это?» — возмутился дядя Боря. «Ты ж Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, ну вот и Пушкин». Коротко пожал плечами наш кладовщик. «К тебе мы, к тебе, а к кому еще? Хорошо, что ты не уехал. Отменили сегодня, что-то там у кого-то сломалось, и в итоге металлу поставят только завтра», — решил объясниться Пушкин. Несмотря на взаимные подколы, я все-таки не чувствовал между ними реальной неприязни. «Ясно все с тобой, тогда на». Дядя Боря вручил Пушкину свою накладную. Тот внимательно документ прочитал. «Завтра не судьба была прийти, а тебе какая разница, если ты сегодня не делаешь ни хрена?» «Так, молодой», — дядь Боря обратился ко мне. Я отвлекся от созерцания собаки, которая буквально не сводила с меня желтых глаз. «Давай-ка мне телегу, мы пойдем с Сергеичем металлу получим, а ты пока можешь погулять, вон иди в беседке посиди, а я свистну, как закончим». Кладовщик подошел ко мне, чтобы телегу взять. Дождался, пока Пушкин пойдет к складу, и зашептал: «Давай колбасу забирай, я пока этого козла отвлеку». Я забрал колбасу, удивляясь ушлости дяди Бори. Они с Пушкиным спокойненько зашли на склад, а пес продолжал сверлить меня своим грозным взглядом. Не знаю, может быть, я ему сразу как-то не понравился, пахнет от меня не так или что, но, скорее всего, собака просто настороженно относилась к новым людям. «Ну иди сюда, барбос», — позвал я собаку, доставая из кармана ливерную колбасу. Псина замялась, начала скалиться, но когда я развернул собачью радость, Пес все-таки подошел. «Ну и где твои дружки?» Я огляделся и решил позвать других собачек. «Кутя, кутя, кутя!» Никто не отозвался. Конечно, периодически животные прогуливались по территории завода и сейчас могли быть совершенно в другом месте. Этот барбос терпеливо ждал, когда я его угощу ливеркой. Мне нужно было отвлечь его на некоторое время, и я бросил ливерную колбасу в будку. Дождался, пока пес залезет внутри, присмотрев неподалеку деревяшку, некогда бывшую полкой шкафа, перегородил ею выход из собачьей конуры. У меня было как минимум минут 5, пока пес колбасу сожрет, пока из будки выберется. Решив не терять времени, я двинулся в то место, где, согласно схеме дяди Бори, была приготовлена для таких, как я, дырка в стене. Глава 14. Собака была на время обезврежена, а никаких других препятствий в осуществлении моих целей не намечалось. Я завернул за корпус, подметил, что правильно определил местоположение, дырка красовалась в задней стене корпуса, примерно посредине, напротив забора. Судя по тому, что проделанное чьими-то заботливыми руками отверстие оказалось перекрыто листом фанеры, Пушкин на нем прекрасно знал и как мог пытался заделать. Вышло, правда, откровенно скверно, и поэтому я продолжил ее обследовать. Край фанеры отошел от стены и открывал проход, поблескивая гвоздем, которым крепился. А с другой стороны фанера была примотана проволокой, значит, желающие проникнуть внутрь уже после того, как ее сюда повесили, были. Полагаю, что Пушкин наверняка написал кучу служебных записок, чтобы эту дыру в стене заделали, но завод – это огромная бюрократическая махина, крайне неповоротливая и с очень длинным циклом принятия решений. И выходило, что служебные записки кладовщика оседали в папках и на столах у начальствующих лиц. Ну или, что менее вероятно, но все еще возможно, кладовщик сознательно не хотел обращать внимание заводского начальства на наличие такой проблемы. Как бы то ни было, но передо мной стояла вполне отчетливая цель – отодвинуть фанеру и проникнуть внутрь. Этим я и планировал заняться. Я огляделся, убеждаясь, что здесь нет лишних свидетелей моего, скажем так, не самого законного намерения. Хотя это были излишние предосторожности, потому что в такой закоулок без особой надобности народ просто не заходил. Метров через 10 был тупик, заканчивающийся небольшим складом пары десятков ржавых металлических бочек. Я быстренько отмотал проволоку, отодвинул лист фанеры, стараясь не сильно шуметь, и обнаружил довольно-таки широкий проход, дыхнувший вонью из чего-то прелого, грибка и ржавчины. В полный рост в него, конечно, было не зайти, но все-таки этого лаза хватало, чтобы заползти туда на коленках. Ладно, чего ради пользы дела не сделаешь. Надо на коленках проползти, проползу, как перепелица, где наша не пропадала. Прежде я все-таки заглянул в зияющую темнотой пустоту и, когда через несколько секунд глаза привыкли, разглядел те самые прутки, о которых говорил дядя Боря. Не знаю, принадлежало ли все здесь хранящееся Пушкину, но прутков было настолько много, что я даже не взялся их сосчитать. Все они стояли прислоненными к стенке, а из помещения размером с кухоньку в хрущевке выводила старая железная дверь. Она закрывалась неплотно, и через имеющиеся щели пробивался свет со стороны склада. Неплохо, не дурная заначка есть у товарища Пушкина. Тут и правда забором можно садовый участок обнести, хотя я, конечно, сомневался, что прутки ему нужны именно для этой цели. Все-таки для такого можно придумать много чего попроще. Задерживаться здесь надолго я не собирался, сунул руку за пазуху, вытащил штангенциркуль, который прихватил с собой по такому случаю, и, замерив несколько прутиков, отобрал подходящие и поставил их отдельно. Мне было нужно всего-то 4 штуки, думаю, Пушкин даже пропажи не заметит. Главное только, намотать проволоку обратно на крепление, и вообще не будет заметно, что кто-то недавно куда-то влез и что-то брал. Я аккуратно выкинул прутки через лаз, спрятал штангенциркуль обратно за пазуху, вылез сам и начал крепить обратно фанеру. Наверное, через пару минут я бы уже увильнулся заводского склада незамеченным, но, похоже, судьба не хотела, чтобы все заканчивалось так просто. Привязывая последнее крепление, я услышал за своей спиной отчетливый собачий рык. Похоже, что песик успел умять свою собачью радость и теперь был не прочь вернуться к выполнению своих непосредственных обязанностей. Очень похоже на то, что мы малость не рассчитали с его прожорливостью, и ливерной колбасой следовало запасаться в больших количествах. Но кто же знал, что это не пес, а настоящий гиппопотам. Я медленно обернулся, стараюсь не делать резких движений, чтобы не провоцировать животное. Кобель стоял уже в полуметре от меня, чуть нагнувшись, скаля клыки и прижав уши. Настроен он был крайне недружелюбно. «Хорошая собачка, колбаска тебе понравилась?» – прошептал я, лихорадочно соображая, что делать дальше. «Я бы сам такую ел. Если мне не изменяет память, то главное в коммуникации с животными – не дать им почувствовать, что ты боишься. Не сказать, что мне было страшно, но я старался не представлять, как эти клыки сантиметра по три в длину вонзятся в мою плоть. А еще колбаски хочешь? У меня для тебя кое-что есть». Я медленно сунул руку в карман своей куртки. Конечно, никакой колбасы у меня там не завалялось, но в кармане лежала промасленная ветошь. Фокусник из меня так себе, но тут уж как, работаем с тем, что есть. Надо убедить песика, что в ветоши его ожидает что-то вкусненькое. Подействовало. Собака перестала скалиться и начала втягивать своим носом воздух, пыталась угадать, что я для нее приготовил. Я, стискивая ветошь в кулаке, также медленно поводил тряпкой возле носа животного. «Тебе точно понравится», — продолжал разговаривать я с собакой. Пес с явным любопытством проследил взглядом за моими движениями и издал звук, похожий на сглатывание. «Что, слюнки потекли, мой хороший, хорошая собачка?» Я как мог успокаивал Мохнатого, и, чтобы его отвлечь, замахнулся, выкинув ветошь подальше. План был максимально прост. Пес побежит за тряпкой, начнет ее обнюхивать, а я схвачу прутки и ну бежать отсюда, пока ходят пароходы. Пес теперь уже не только глазами, но и поворотом морды проследил за моим движением. Ветошь упала в нескольких метрах от ржавых металлических бочек, и я уже думал дать деру, когда из-за бочек вдруг появились морды подельников Собакевича. Это были щенки, возраста от силы 2 месяцев, но учитывая, что их папаша размером со слона, вымахали щеночки будь здоров. Меня они увидели сразу, о том, что я человек, угощавший их папку ливерной колбасой, они, разумеется, не знали, и начали гавкать сплошным собачьим хором. Появилась тут как тут их мамаша, за которой ходила вся эта дружная компания. А вот папа, видимо, не пожелавший объясняться за съеденную колбасу перед дочками и сыночками, резко потерял к упавшей тряпке интерес. Вот козел мохнатый. Спокойно, мужик, я попытался, выставляя перед собой руки ладонями вперед, но слушать меня никто не стал. Папаша, словно получил дозу азверина, начал по новой скалиться и угрожающе на меня наступать. Я схватил прутки и бросился прочь, окончательно поняв, что договориться у нас не получится. Убегать от собак, затея так себе, все равно догонит, и мне нужно было срочно найти укрытие, чтобы спрятаться. Обижать животных, ответственно выполнявших свою работу по охране склада, тоже не хотелось. Поэтому простой и надежный вариант — пнуть ботинком по носу кинувшегося на меня пса или приложить его камнем по черепушке — я даже не рассматривал. Бежать с прутками было непросто, поэтому на ходу я закинул их в ближайшие кусты. Вряд ли кто-то там найдет, а я как-нибудь заберу. Впрочем, пес оказался куда шустрее, чем я мог предположить. Он успел вцепиться мне в штанину, и укуси эта наглая морда на пару сантиметров выше, плакала бы моя пятая точка. Но обошлось. Пес, ухватившись за штанину, начал мотать головой, пытаясь оторвать кусок побольше, и это у него очень даже хорошо получилось. Штаны натужно затрещали, и от них оторвался неплохой лоскут. Пес, держа его в зубах, попятился, удовлетворенный своей добычей. Я, воспользовавшись возможностью, рванул что есть мочи к замаячившим впереди дверям 53 гоцеха. Пара секунд ушла у псины на то, чтобы понять, жертва уходит. Он быстро потерял интерес к добытой в бою тряпке и продолжил погоню. «Фу, свои!» – выкрикивал я на ходу, но пес такой команды не знал. Мелькнула мысль, что дверь в цех может оказаться запертой, но я ее тут же отбросил и дернул на себя ручку, выдохнув с облегчением. Открыто. Вихрем залетел внутрь и захлопнул дверь прямо перед носом пса. Еще чуть-чуть, и дело не ограничилось бы одними порванными штанами. Пес ударился носом о дверь, приличия ради поскребся, но лаять не стал и вообще быстро потерял интерес к непреодолимому препятствию. Я же, тяжело дыша, оперся спиной о дверное полотно и гулко выдохнул. Фу-ух, пронесло. История с собачками имела все шансы закончиться куда печальнее, чем штаны, порванные в интересном месте. Ну, хорошо все, что хорошо заканчивается. Дело за малым, оставалось дождаться, когда собаки разбегутся, выйти из своего укрытия 53М цеху и забрать брошенные в кусты прутки. Главное, чтобы к тому времени дядя Боря не успел закончить с Пушкиным. Пока же я с сожалением взглянул на свою порванную штанину. Вот я такой человек, который везде ищет только хорошее. Найти что-то хорошее в порванных штанах было проблематично, но я постарался. Хорошее здесь было хотя бы то, что на мне не новая спецовка, а та, драная, что я надел для ревизии, так что как вернусь в цех, сразу переоденусь. Идти только будет проблематично, задница на показ. С другой стороны, и не такие эпизоды в жизни случались. Никакого шума с той стороны двери не было слышно, поэтому через несколько минут я решил приоткрыть дверь и через щель в пару сантиметров выглянул наружу. Половина собачек ушла, но вот папа со строгим видом сидел метрах в трех от двери. Он тяжело дышал, вывалив в язык. Не знаю, существуют ли для собак такие категории, как не ударить в грязь лицом, но пес явно намеревался отбелить свое реноме и изловить злоумышленника, то есть меня. Надо его как-нибудь отсюда прогнать, что ли. Как? Я огляделся, осматривая закуток, в котором оказался, это был небольшой, но хорошо мне знакомый коридорчик, ведущий непосредственно в цех. Здесь же была устроена курилка на зимнее время года, когда на улицу уже холодно выходить. На свежевыкрашенной в синий цвет скамье стояла банка из-под кильки, нашпигованная окурками. Я взял банку и с ее помощью решил прогнать пса. Кутя-кутя. Я высунул руку в щель и затряс жестянкой. Мой расчет был сделан на то, что я отвлеку собачку, кину банку из-под кильки и тем самым освобожу себе проход. Пес посмотрел на мою руку, облизал свой нос и заскулил. А кому же сейчас легко мне, может, тоже не нравится в цеховой курилке сидеть. Я изловчился и бросил банку, та упала где-то в полуметре от мохнатого. Пес лишь лениво на банку посмотрел, вздохнул совсем уж как-то по-человечески и уставился снова на дверь, за которой я прятался. Не сработало, нужно выдумывать какой-то другой сценарий. Но поразмышлять о новом способе бегства мне не дали. За спиной послышался сдавленный смешок, да более знакомый. Настолько, что у меня даже по спине неприятный холодок пробежал. «А что вы тут делаете?» «Нет, я не ошибся. Все-таки слышал его каждый божий день на протяжении 30 лет. И что делать?» Мысли в голове начали множиться и толкаться с друг другом. Но из всех их самое настойчивое и, возможно, самое правильное подсказывало распахнуть цеховую дверь и уйти, не оглядываясь без оглядки. Но любопытство перебороло разум. Я убрал руку с ручки двери и медленно повернулся к бывшей женушке. Она стояла в проходе, держа в руках кружку с чайной ложкой, и я наверняка мог сказать, что в кружке ее любимый индийский чай. Внешне моя бывшая напоминала Светлану Светличную образца бриллиантовой руки, такая же вызывающая блондинка с пронзительным взглядом. Когда мы только познакомились, поклонники ложились перед ней штабелями, и я всегда считал, что мне крупно повезло с женщиной, которую я выбрал и завоевал. Сейчас Люба была именно той красавицей, какой я ее встретил почти 50 лет назад. Повисла пауза. Я понимал, что не смогу внятно объяснить, как оказался в проходе 53 ГОЦЕХа и почему у меня порвана штанина на самом видном месте. Потом вспомнил, что нынешнее знакомство почти в точь повторяет нашу первую встречу из прошлой жизни. Ха, это даже интересно. Да вот получилось так, ваши милые собачки чего-то на меня ополчились, наконец, ответил я. Да вы что, они у нас самые безобидные, заверила она, но прищурилась с хитринкой. Или вы, наверное, через забор перелезали. Вот этого наши собачки совершенно не любят и становятся злыми. Я не знал, как мне смотреть на Любу. С одной стороны, я же помню, чем кончилась наша длительная совместная жизнь, которую не пожелаешь и врагу. С другой стороны, я видел сейчас супругу в том самом пленительном виде, в какой однажды влюбился. А влюбился я настолько сильно, что мне словно бы оторвало голову. Как раз чтобы не потерять голову и в этот раз, я решил, что правильнее всего будет все-таки уйти. Не буди лихо, пока спит тихо. Хотя, влюбиться второй раз, разве бывает такое? Извините, но мне пора, проговорил я и улыбнулся. И куда вы в таком виде пойдете? Вы хотя бы видели, что у вас со штанами? Она поставила кружку с чаем на скамейку и по-деловому уперла руки в боки. Знаете что, а давайте-ка я вам штаны зашью. Не стоит, я покачал головой. Очень даже стоит, тут дел-то на 5 минут, а вы пока чай попьете. Я облизал пересохшие губы, напоминая себе. Валера, брак – это добровольное рабство. Соглашаться, и хочется, и колется. Решение пришло мгновенно, да черт с ним, была не была. Пусть зашьет штаны, мне и правда не особо хочется в таком виде по территории завода разгуливать. Знаете что, я, пожалуй, соглашусь на ваше предложение, твердо сказал я. Ну тогда пойдемте, хотя вы так и не сказали, как вас зовут. А мне не очень нравится общаться с незнакомыми людьми.